взгляды всех звездных существ устремились на королевскую ложу. Дети вздрогнули от неожиданности. Солнце подняло хлыст и кивнуло в ту сторону, где сидели Майкл и Джейн. Затем все разом поклонились. «Они кланяются нам?» — изумленно прошептал Майкл и крепче сжал луну, лежавшую у него на коленях. Знакомый смех раздался у них за спиной. Ребята обернулись. В королевской ложе в гордом одиночестве восседала она в соломенной шляпке, синей блузке с ярко блестевшей на шее цепочкой. «Эй, Мэри Поппинс! Эй!» — раздался с арены хор приветственных голосов. Джейн с Майклом переглянулись. Так вот, куда торопилась Мэри Поппинс в свой свободный вечер. Ребята не в силах были поверить своим глазам, но перед ними действительно была Мэри Поппинс. И выглядела она чрезвычайно торжественно. «Эй!» — снова раздался клич. Мэри Поппинс приветственно подняла руку. Потом она, важно, вышла из королевской ложи. Казалось, ее ничуть не удивило присутствие в цирке Майкла и Джейн. Она лишь фыркнула, проходя мимо. «Сколько раз можно говорить, что разевать рот неприлично?» Она проследовала на арену. Большая медведица подняла перед ней золотой шнур. Созвездия почтительно расступились. Солнце сделало шаг вперед и заговорило голосом, полным нежности и тепла. «Дорогая Мэри, мы рады тебя приветствовать!» Мэри Поппинс присела в глубоком реверансе и преклонила колено. «Все планеты и созвездия приветствуют тебя! Поднимись, дитя мое!» Мэри Поппинс встала и почтительно склонила голову. «Для тебя, Мэри!» — продолжало солнце. «Звезды сегодня собрались здесь, вместо того, чтобы взойти, как обычно, на небо. Надеюсь, тебе понравился сегодняшний вечер». «Чудеснее вечера у меня не было. Никогда!» — с улыбкой ответила Мэри Поппинс. «Дорогое дитя!» — сказала солнце. «Время идет быстро, а тебе надо уходить в половине одиннадцатого. Но прежде чем ты нас покинешь, давайте все вместе станцуем наш старый любимый танец звездного неба!» «Ступайте вниз!» — сказал Орион детям и слегка подтолкнул их. Они стремительно сбежали по ступенькам и едва не влетели на арену, как вдруг раздался знакомый голос. «А где ваши хорошие манеры, хотел бы я знать?» «А что надо делать?» — растерялась Джейн. Мэри Поппинс смерила ее взглядом и чуть заметно кивнула на солнце. Вдруг Джейн поняла. Она преклонила колено и, схватив Майкла за руку, заставила его последовать ее примеру. Жар от солнца ласково согревал их. «Встаньте, дети!» — сказала оно. «Вы всегда желанные гости! Я хорошо знаю вас, ведь я так часто наблюдаю за вами ясными погожими деньками!» Джейн поднялась и шагнула к солнцу, но оно, вытянув руку с хлыстом, остановило ее. «Не прикасайся ко мне, дитя земли! Жизнь слишком нежна и хрупка. Ни одно живое существо не может приблизиться к солнцу». «А вы и правда солнце?» — спросил изумленный Майкл. Солнце стремительно подняло руку. «Звезды и созвездия, скажите, кто я? Этот мальчик хочет знать». «Повелитель звезд, то солнце!» — ответил многотысячный хор. «Король севера и юга!» — воскликнул Орион. «Правитель востока и запада, всего мира от края до края! В лучах его величия тают даже льды полюсов! Оно вдыхает жизнь в семена и заставляет плодоносить деревья. Это настоящее солнце!» Солнце улыбнулось Майклу. «Теперь ты веришь?» Майкл кивнул. «Итак, приготовились! Созвездия, выбирайте себе партнеров!» Солнце подняло хлыст. Музыка заиграла снова, весело и задорно. Майкл принялся отбивать такт ногой, не выпуская из рук луну. Но, видимо, он сжал ее слишком сильно, потому что внезапно раздался громкий хлопок, и луна стала стремительно уменьшаться. «Ой, что я наделал?» — вскричал Майкл, чуть не плача. А луна таяла на глазах. Скоро она уже была не больше мыльного пузыря. Еще чуть-чуть, и она превратилась в сверкающую пылинку, а потом и совсем пропала. «Это была не настоящая луна, ведь правда?» — растерянно бормотал Майкл. Джейн вопросительно взглянула на солнце. «Что значит «не настоящая»?» — улыбнулось солнце. «Кто вообще может сказать, что настоящее, а что нет? Если мы думаем о чем-то, то для нас оно существует. Большего нам знать не дано. Поэтому, если Майкл считает, что держал в руках настоящую луну, значит, так оно и было». «Но тогда, — задумчиво проговорила Джейн, — мы здесь находимся на самом деле или только думаем об этом?» Солнце снова улыбнулось, на этот раз немного грустно. «Дитя, не ищи ответа на свой вопрос. С сотворения мира люди задают его себе. Даже я, повелитель небес, не знаю на него ответа. Я уверен только в одном. Сегодня выходной, созвездия ярко сверкают, и это правда, если ты в это веришь».